Больной вопрос для купца Третьякова. Согласие на опубликование невыгодного о себе дал, потому что честен беспримерно, а боли обида внутри сидят, и никуда им не деться. И вот как бальзам на душу слова Владимира Васильевича: «Крамской в молодые свои годы и Васильев, еще слишком мало вознавший и понимавший, были кругом виноваты, если осмеливались произносить такое бранное слово «торгаш». Они не понимали, что этим торгашеством вы не какую-то мелкую душонку удовлетворяли, а экономили и сберегали силы для своего высокого, бескорыстного, великодушного, патриотического и исторического подвига национальной коллекции. Всякий, кто способен понимать вас и ваш подвиг, должен только аплодировать этому торгашеству. Чем более вы способны сэкономить при покупках, тем более вы можете купить для чудной вашей коллекции, для будущего времени, для Отечества». Очень мне понравилось, что вы понимаете верно, как есть на самом деле желание выторговывать, то есть побудительную причину и необходимую для меня, так как все сбережения идут на ту же цель. Но знаете ли, что из художников никто этого не понимает? Я в этом убежден крепко. Перов понимал. Вот на это я обижаюсь. А что говорят про меня, думают или пишут, мне решительно все равно. Сколько подлинной горечи в этих словах. Нечасто бывал он так беззащитно и искренен. Нечасто открывал свою душу. Разве что Перову, своему близкому, безвременно ушедшему другу. Но Перов был москвич, часто виделся с Третьяковым, и переписки, к сожалению, почти не существовало. А вот Стасов, один из немногих, кому доверил Павел Михайлович сокровенную свою боль. Доверил, потому что знал, Стасов понимает. Они ведь и раньше, еще в 1879 году, говорили о подобном. Третьяков писал тогда: «Я не располагаю такими средствами, какими некоторым могут казаться. Я не концессионер, не подрядчик, имею на своем попечении школу глухонемых, обязан продолжать начатое дело, собирание русских картин, вот почему я вынужден выставлять денежный вопрос на первый план». Конечно же, он был вынужден экономить каждый рубль во имя поставленной цели. Этого и верно не понимали многие современники. Но Третьяков был уверен, поймут потомки. Был уверен в этом и Стасов. Не случайно он написал о письме Третьякова Верещагину, по поводу которого и поднимался денежный вопрос. «Благородство, джентльменство, широкая мысль, патриотизм, беспредельная любовь к русскому искусству и к искусству вообще — все встретилось вместе в этом чудесном письме. Двое хороших людей любят друг друга, но слишком разные характеры, темпераменты, порой взгляды. Несогласия продолжаются, трещина в отношениях растет. Оба с болью чувствуют это, стараются поправить происходящее. В 89 году взывал об этом в письме Стасов. В 1892 к тому же возвращается Третьяков. «Я знаю, — пишет Третьяков, — вы не согласны. Не стоит нам спорить. Как бы мы ни расходились в мнениях, я вас люблю и уважаю, и вы не переставаете меня любить по-прежнему. Ваш глубоко преданный П. Третьяков». «Вас разлюбить? Да разве мне это возможно, — пылко отвечает Стасов. — Вы слишком крупная единица в жизни и истории единственного дорогого мне русского художества. Ваши дела несравненны и неизгладимы, и никто больше меня не ценит их». Как хотелось им приостановить вечные споры. Но никто не в силах перешагнуть через самого себя. Это было выше их возможностей. Когда же в декабре 1893 года Стасов напечатал в «Русской старине» статью о Третьяковской галерее, собиратель ее написал автору, что статья принесла ему великое огорчение. Третьяков перечислял массу фактов, которых не следовало бы упоминать или о которых, по его мнению, нужно было бы писать иначе. Как вы могли напечатать такие вещи, не показав мне, не спрося, не проверив у меня? Это ужасно!» — горько укорял он Стасова. А под конец бросил жесткую фразу —